Шагаю по газону колледжа вместе со служителем культа Риггером. Он же преподает закон Божий в женской гимназии. Мне кто-то сказал, что ее мать была знаменитой актрисой, погибшей при крушении самолета. Это не так? Значит, я плохо понял. Неужели? Вот оно что! Очень грустно. Изволишь, милочка, сублимировать маму? Медленно толкаю металлическую колясочку с накопляющимися продуктами через лабиринт супермаркета позади профессора В, такого же медленно двигающегося безобидного вдовца с глазами козла. Расчищаю лопатой оснеженный въезд. Пиджак скинут, роскошный черно-белый шарф обмотан вокруг шеи. Следом иду, без видимых признаков плотоядного нетерпения, даже заставляю себя вытереть ноги о мат за дочкой-гимназисткой, входящей в дом. Сопровождаю Долли к дантисту. Хорошенькая ассистентка, сияющая на нее, старые журналы, «Ne montrez pas vos jambes», как говорила покойница, за обедом с Долли в городском ресторане. Мы заметили, что мистер Эдгар Г. Гумберт ел свой бифштекс европейским способом, не покладая ножа. Приятели, почти двойники, наслаждаются концертом. Два мраморно-ликих, умиротворенных француза, сидящих рядком. Мсье Гумберт с музыкальной дочуркой и мсье Годен с не менее одаренным сыночком профессора В., который проводит гигиенический вечер в городе Провиденс славным борделями. Отпираю гараж. Квадрат света поглощает машину и гаснет. В красочной пижаме спускаю рывками штору в Доллиной спальне. В субботу утром, никем не видимый, торжественно взвешиваю голенькую, зимой отбеленную девочку на весах в ванной комнате. Его видели и слышали в воскресенье утром. А мы-то думали, что он ходит в церковь. Он кричал дочке: «Вернись, не слишком поздно!» Она шла играть в теннис. Он впускает в дом до странности наблюдательную ее подругу. «Впервые вижу, сэр, мужчину в шелковой домашней куртке, ну, кроме, конечно, как в кинодрамах».